Алеши даже глаза разбежались. «Пино Гри, Малага, Такай». С видом знатока прочитывал он название, слегка присасывая языком, будто пробуя на вкус, как, вероятно, делал бы и его коллега Игорь Луков, забредя в винный подвальчик где-нибудь на Монпарнасе. «Шато Эке, Мускатель». «Бери любое, не мудри», — подсказал Мишка. «Это все делают в армавире из гнилых яблок плюс этиловый спирт. Это я тебе говорю, как будущий врач, учти. И не преклоняйся перед иностранщиной, сейчас за это...» Алексей носовал во все карманы бутылок, и они побежали обратно к улице Стахановцев. «А знаешь, Лех, почему я выбрал медицинский? Точнее, когда я это решил твердо медицинский? Ни за что не угадаешь. Когда еще в 10 классе нас возили в Кавголово кросс сгонять, тогда мы с тобой Алика Бажанова откачивали. Вот бедняга, эх!» Конечно же, Алексей прекрасно помнил этот случай. Зимою с 45 на 46 их всем классом всей школой посадили в пригородный поезд и повезли в Кавголово. На базе всем им выдали лыжи и палки, подвели к черте, махнули флажком, они ринулись, топоча и тыча, разгоняясь, потом заскользили мимо пустых дач, мимо покосившихся заборов, мимо тонконогих берез и елей, мимо заснеженных озерных впадин. Еще на старте вперед вырвался Алик Бажанов, любимец всего класса, не только любимец всех девочек, это само собой, но даже кумир всех мальчишек, рослый, широкоплечий, красавец, гимнаст, танцор, отличник и комсорг, добрый, смешливый и полный радости. Никто не верил, что он блокадник, что он все 900 дней умирал тут вместе со всеми, скелет скелетом. Но потом быстро выпрямился, вырос, вошел в тело, налился силой, захорошел, засмеялся. Он упал на 3-м километре, а Мишка и Алексей шли сзади. Они наткнулись, перевернули на спину. Лицо Алика было бледно, не кровинки, но снег, в который он ткнулся лицом, все же таял на щеках, и они стали дергать его за нос, думая, что просто обморок, но он не отзывался. Тогда они с Мишкой начали делать ему искусственное дыхание, разводить и сводить руки, сгибать в коленях вялые ноги. Качали, качали. Собрался народ, подъехал на лыжах мужчина, оказалось, что врач. Нагнулся, оттянул пальцами веки и сказал: «Он мертв». Потом, уже после похорон, в школе узнали, что у Алика Бажанова при вскрытии нашли детское сердце. То есть он после блокады сумел наверстать все, и рост, и силу, и красоту, но при этом у него осталось детское сердце, и оно не справилось. «Жалко парня», — вздохнул Мишка, но добавил уже с нарочитым бесстрастием, как подобает будущему врачу. «У нас в анатомичке на днях был такой же случай. Мужик 22 года, сердце детское». Они пришли к месту. У подъезда Мишка придержал Алексея за плечо, сказал, помявшись: «Слушай, ты здесь встретишь одну знакомую девушку, ну, может быть, ты и забыл, но она тебя помнит. Собственно, это она и просила, чтобы я тебя позвал. Она тоже учится в медицинском, мы с ней в одной группе. Вот какое дело». «Ну и что?» — удивился Алеша. «Что за дело? Мало ли у кого каких знакомых нет. Всех и не вспомнишь». «Нет, погоди». Мишка сосредоточенно крутил пуговицу на его пальто, все не решаясь что-то договорить. «Ну, она, понимаешь, ну, в общем, это моя девушка, хотя ты с ней и раньше знаком, но она моя. А для тебя тоже есть», — заулыбался он, припасено. «Хорошая девочка и без отказа. Зовут Рита». «Пошли», — махнул рукой Алексей. В 15 лет... Когда она прислала ему записку ровно в 7 на Поклонной горе, это очень важно, а важность вся была в том, чтобы прикрыть обреченно глаза в длинных ресницах, встать на цыпочки, подставляя лицо для поцелуя, и сказать: «Я люблю тебя». И тогда она была прелестна, тонка, как травинка, и вся светилась насквозь, как лепесток. Теперь же, к 19 годам, красота ее, по-видимому, вполне завершилась, потому что дальше и больше было просто незачем, это было бы сверх меры. Еще Алексей сразу понял, что Лена Распопова не столько счастлива своей красотой, сколько озабочена ею. Ведь на это нужны немалые силы, чтобы все время чувствовать на себе жадное или просто восхищенное внимание, чтобы блюсти при этом спокойствие и достоинство, не сердясь и не млея,